Суббота. 25 февраля 2006 года, 07:30. Военный медицинский центр Ландштольф, Германия. «Во всем этом одно с другим просто никак не вяжется», — подумала подполковник Кэтрин Хайтов, заведующая отделением военного медицинского центра Ландштольф. Она изучала результаты полного физического и неврологического обследования Джейми Ричардс, проведенного накануне, и не находила никаких свидетельств черепно-мозговой травмы, которой можно было бы объяснить частичную потерю памяти. Еще больше ее озадачивало то, что анализ крови, электрокардиограмма, томография головного мозга указывали на пациентку лет 25, находящуюся на пике здоровья. Вот только пациентке было уже под 40. В ее медицинской карточке, извлеченной из архива вооруженных сил, значилось все то, что всегда является обычными побочными продуктами стольких лет жизни. Однако сейчас, например, не было больше никаких признаков шрама, результата травмы плеча, полученной Ричардс еще в юности. Он просто бесследно исчез. У доктора Хейтов даже мелькнула мысль, не дали ли ей по ошибке результаты чужих анализов. Подполковник достала из папки распечатку кардиограммы. «Ого!» — подумала она, изучая пилообразные линии, нарисованные прибором при исследовании сердца пациентки Ричардс. Соотношение альфа и тета-волн было в высшей степени необычным. Или Ричардс во время теста заснула, или... Перебрав бумаги на столе, доктор Хейтов нашла историю болезни Джейми. Казалось, пациентка предавалась медитации. Ну а интенсивность гамма-волн, судя по всему, эта женщина обладала просто феноменальной способностью отключаться от окружающей действительности. Врач была настолько поглощена изучением анализов, что вздрогнула от неожиданности, услышав стук в дверь. «Здравствуйте, доктор Хейтов», — сказала женщина в серой армейской спортивной рубашке и черных штанах. «Я Джейми Ричардс. Медсестра сказала, что я должна к вам заглянуть». «Да, пожалуйста, проходите, садитесь». Доктор Хейтов указала на стул напротив и украдкой осмотрела пациентку. Джейми Ричардс находилась в отличной физической форме. Ее лицо покрывал загар, все движения были плавными, похоже, она обладала великолепной моторикой и вестибулярным аппаратом. Ричардс заняла предложенное место. «Капеллан Ричардс, буду с вами откровенна», — начала врач, теперь уже глядя пациентке в лицо. «Учитывая то, какую тяжелую психическую травму вам пришлось перенести, я попросила разрешения подвергнуть вас самому широкому спектру психологических тестов. Хотела убедиться в том, что пережитые испытания не оставили долговременных последствий. Однако по каким-то причинам, в которые меня не посвятили, вышестоящее начальство отменило мое решение. Все же я настояла на том, чтобы перед выпиской встретиться с вами». «Совершенно справедливое желание», — согласилась Джейми. Врач ожидала увидеть смятение, недовольство необходимостью отвечать на вопросы психиатра. Однако Джейми невозмутимо сидела перед ней и терпеливо ожидала продолжения беседы. «Как ваше полное имя?» «Джейми Лин Ричардс». И началось. Вопросы стремительно сыпались один за другим. «Дата рождения. 16 августа 1966 года. Семейное положение. Вдова. Дети. Нет. В вашей карточке написано, что вы потеряли родителей еще в юности. Я училась в выпускном классе средней школы». Капеллан Ричардс глубоко вздохнула. «Мои родители погибли, когда ехали из лагеря беженцев в Пакистане, где отец работал врачом, а мать была медсестрой. Мне тогда пришлось очень тяжело, но я справилась». «А ваш муж Пол Энтвуд погиб от рук террориста-смертника?» «Да, кажется, в карточке это указано. Все случилось именно так. Пол повез группу семинаристов в Израиль и Палестину. Он погиб в торговом центре в Иерусалиме. Никого из членов группы с ним не было. Наверное, он просто отправился туда за покупками. И вот, как уже сказала, я вдова. Доктор Хейтов внимательно следила за лицом собеседницы. Таня уходила от вопросов, открыто говорила об утрате близких. Конечно, это произошло уже довольно давно. Похоже, у Ричардс было время свыкнуться со случившимся. Врач перешла к вопросам другого плана. «Где мы находимся? Какое сегодня число? Сколько сейчас времени?» Затем последовали задания на повторение слов, чисел и выполнение простых арифметических действий. Пациентка отвечала быстро и уверенно. Больше того, у доктора Хейтов возникло ощущение, что Ричардс втайне наслаждается происходящим. «Кто сейчас президент Соединенных Штатов?» Я на какое-то время выпала из струи, но вчера вечером прочитала в журнале «Звездно-полосатый флаг», что президентом у нас по-прежнему Джордж Буш. Беседу продолжили задания на ассоциацию слов и тесты на память. Потом были вопросы об отношении к алкоголю и наркотикам, о сне, аппетите, половой жизни. «Я жила у пастухов», — весело ответила Джейми. «Они относились ко мне как к уважаемой сестре». «Никакой половой жизни?» «Ну, по крайней мере, я ничего такого не помню», — едва сдержала улыбку Джейми. «В последнее время вам приходилось испытывать сильное потрясение?» «Не знаю, идет ли это в счет, но когда 2 дня назад меня окружили наши бронеавтомобили, я право решила, что это конец. Я успела только подумать. Одно неверное движение, и кто-нибудь из этих ребят нажмет на спусковой крючок. Но в кошмарных снах меня это явно мучить не будет». «А что насчет похищения в Вавилоне? Наверное, это было ужасно». «Если честно, я мало что помню. Тот тип усыпил меня хлороформом. Хотя должна признаться, что его злорадно ухмыляющееся лицо, которое я успела увидеть перед тем, как отключилась, засело вот здесь очень крепко». Джейми постучала себя по виску. «Бывает так, что этот образ является вам непрошенным?» «Нет. Просто знаю, что если бы мне пришлось составить фоторобот, то я смогла бы указать множество подробностей». «Расскажите о пробелах в памяти. Я так поняла, вы не вполне помните события последних 3 лет». «Пока что пробелы остаются, но с каждым днем в памяти всплывает все больше подробностей. Как будто где-то в глубинах сознания открывается еще одна маленькая дверца». «Как вы образно выразились!» — доктор Хейтов улыбнулась. «Мне кажется, память и дальше будет постепенно к вам возвращаться, по мере того, как станут открываться все новые и новые дверцы. Но я не могу обещать, что она вернется полностью». Чуть помолчав, она решила применить другую тактику и спросила: «У вас не бывает ощущений, что мир вокруг перестает быть реальностью? Вам не приходят какие-либо странные мысли, которыми вы стесняетесь поделиться с окружающими?» Врач-психиатр преуспела в своем ремесле в первую очередь благодаря великолепной способности читать выражение лица, положение тела, невысказанные словами чувства своих пациентов. От нее не укрылось, что лицо капеллана оставалось непроницаемым, но в ее глазах что-то мелькнуло. Доктору Хейтов уже приходилось видеть подобное, когда пациент о чем-то умалчивал. Быть может, на самом деле травма была гораздо глубже, но в настоящий момент Джейми не отдавала себе в этом отчета. «Нет, никаких странных ощущений», — уверенно заявила капеллан. «Должна признаться, все вокруг действительно кажется мне каким-то нереальным, когда я вижу перемены, произошедшие в армии всего за каких-нибудь 3 года. Взять хотя бы новую форму. Но вы, наверное, имели в виду совершенно другое». «Вы правы, капеллан Ричард, абсолютно правы». Постукивая карандашом по пресс-папье, доктор Хейтов перечитала свои заметки. Эта женщина представляла собой загадку. Она находилась в идеальной физической форме, но у нее в памяти имелись обширные пробелы, хотя краткосрочная была полностью в норме. К нервной системе также не было никаких вопросов, но Джейми определенно что-то скрывала. Что ж, у каждого человека есть какие-то тайные стороны, которые он не показывает окружающим. Если бы Капеллан оказалась раскрытой книгой, это дало бы больше причин для беспокойства. Приняв решение, врач резко встала и заявила: «Капеллан Ричардс, не вижу причин задерживать вас здесь». Выйдя из-за стола, она протянула Джейми руку. «Я поддержу вашу просьбу о выписке, но при одном условии. Если у вас начнутся резкие смены настроения, ухудшится аппетит или сон, станут преследовать кошмары или образы из прошлого, вы должны будете немедленно обратиться к врачу. У вас есть ко мне вопросы?» Крепко пожав протянутую руку, Капеллан улыбнулась и сказала: «На ум ничего не приходит. Благодарю вас за поддержку и за то, что уделили мне время». С этими словами она вышла из кабинета и скрылась в коридоре.